«Беги, пока я не передумал», — сказал Найт, опуская оружие. Химера чуть приподняла уголок губ в усмешке и кивнула, безмолвно благодаря своего недавнего конвоира, после чего развернулась и исчезла в ближайшем переулке. Выждав несколько минут, Найт привел биолога и водителя в чувство, заботливо дав им по таблетке сильного болеутоляющего из портативной аптечки. Далее поведал версию событий, предложенную Химерой. Якобы преследовал сбежавшую тварь, пристрелил, но она по недосмотру свалилась с автострады, что за углом в паре кварталов, на нижний уровень города. Биолог сокрушался и ругался, сетуя на потерю денег, вложенных в дефективную Химеру. Но водитель предложил успокоиться, отнестись к ситуации философски и возблагодарить небо за то, что киборг, пусть еще совсем салага, спас им жизни. Впрочем, водитель не мог избавиться от некоторых сомнений, ему казалось, будто он помнит, что удар, лишивший его сознания, нанесла не Химера, а этот самый киборг. Странно, конечно, и неправдоподобно. Зачем Найту нападать на людей, которые работают на того же мастера, что и он? Наверное, померещилось. Чего только не взбредет в голову, когда не можешь соображать из-за паники. Живы, и слава богу. Сбежала бешеная Химера, ну и черт с ней. Однако директор лаборатории и личный секретарь мастера Ирана не были так отходчивы. Причем директор переживал из-за погибшего результата работы нескольких последних месяцев, а секретарь – из-за расходов. Оба подали рапорт старшему инструктору, призывая оштрафовать новобранца Найта за порчу имущества мастера Ирана, а также старшему координатору, запрещая ему в дальнейшем ставить новобранца Найта на сопровождение лабораторных грузовиков. За молодого киборга вступились спасенные им водитель и биолог. Ну ведь совсем же зеленый, что вы хотите от 18-летнего пацана? Наперебой увещевали они. Их же в академии учат стрелять во все, что движется. Ну растерялся, пришил бешеное животное вместо того, чтобы просто обезвредить. Зато спас жизни двум подчиненным мастера Ирана. Споры велись не слишком горячие, и судьбу салаги решили достаточно быстро. Просто урезали жалование за несколько месяцев, компенсируя стоимость Химеры. Но Найт не расстроился ни капельки. Репутация его отца стоила гораздо дороже. Кроме того, почему-то на душе стало легче от осознания. Он все-таки спас жизнь. Пусть и не человеку. Какая разница, если это существо разумно и так похоже на человека обликом? Конечно, Химера слишком много знает, но вряд ли раскроет все карты, не имея мотива. Да и доказательств нет, кроме голословных утверждений о феноменальном обонянии. Репутация мастера Ирана спасена, жизнь безвинного создания – тоже. И, как бы ни кипятились личный секретарь и директор лаборатории, все же старший инструктор, следивший за маленькой киберармией мастера Ирана, отметил работу новичка и стал все чаще включать его в отряды патрулирования города. Найт сделал первый маленький шажок по карьерной лестнице боевого киборга. Патрулировать маленький двухъярусный город оказалось еще скучнее, чем сторожить Химер при перевозке. Мелькающие на улице киборги все же держали в постоянном напряжении преступников, и поэтому в Браксе по-прежнему ничего толком не происходило. Полицейские отряды, распределенные из Октополиса, откровенно скучали. Найт понимал, что попросту теряет свое время, забывает боевые навыки. И даже регулярные тренировки не могли быть полноценной заменой настоящему заданию. Кроме этого неприятного понимания, душу молодого киборга терзал еще и страх. Как бы спасенная Химера не проболталась о его отце. Хотя, кому? Да и зачем ей это? Но вдруг, в то время, как на беду, вошли в моду прически типа «Взрыв на макаронной фабрике» и все оттенки блонда, и каждая косматая белая грива, мелькнувшая в толпе, дергала струны натянутых нервов Найта. Конечно же, все это были самые обыкновенные горожане. Но однажды Найт увидел именно ту Химеру. Создание было одето в плотную мотоциклетную кожу и вполне могло сойти за городского байкера, но Найт был уверен на 200%, что не обознался. Хотя очень уж Химера напоминала обычного человека. Довольно трудно было заставить себя поверить в то, что это искусственно созданное существо. Неожиданная встреча произошла на крытом многоэтажном рынке. Химера деловито перемещалась между рядами застекленных палаток, отвлекаясь на соблазнительные куски кровоточащего искусственного мяса в витринах, но разыскивая явно что-то другое. Найт осторожно увязался следом, двигаясь на почтительном расстоянии и стараясь выглядеть непринужденно. Крадущийся киборг обычно привлекает внимание окружающих, которые могут обратить на него и внимание преследуемого. Для маскировки Найт купил длинную жевательную ленту со вкусом малины, меланхолично откусывал от яркого и ароматного жгута и, делая вид, что просто гуляет, неотрывно следовал за химерой. Та водила его кругами по рынку около часа, словно почуяв слежку и под влиянием звериного инстинкта путая следы. Потом спустилась по обшарпанной лестнице в складские помещения. Найт увеличил дистанцию, но тоже спустился следом. Пару раз едва не попался на глаза грузчикам, но вовремя прятался за массивные колонны, которые поддерживали всю конструкцию рынка. Химера пропала. Найт успел расстроиться и совсем уж было собрался повернуть обратно, как вдруг услышал приглушенный разговор. Чего дерганый? На хвосте, что ли, кого притащил? Кажется, поздно заметил. Не уверен, конечно, но... Черт! Мать твою! Тупая зверюга! Брешут про ваше чутье! Ребята, сворачиваемся! Эй! А товар? Между прочим, я уже оплатил. Да на, залейся хоть! Кто там тебя преследовал-то? Кибер! Не волнуйся, всего один и сопляк. Очень приметный. Оглобля такая под 2 метра. Альбинос. Ох ты ж, альбинос. Значит, хорошо заметная цель. Послышалось щелканье затворов, возня, приближающиеся шаги. Найт осторожно вынул из кобуры пистолет-пулемет. Конечно, не декрайзер, способный прошивать жертв хоть сквозь стену, но тоже неплохая игрушка. По всей логике ему стоило вернуться и позвать на подмогу любого коллегу или полицая, оказавшегося поблизости. Наверняка удастся накрыть каких-то нелегальных торговцев. Но молодой киборг решил вновь пренебречь инструкциями и осторожно двинулся на голоса. Почти сразу заметил выбоину в старой кирпичной кладке, утопающую в тени. Протиснуться туда оказалось нелегко. Выдохнув, Найт осторожно двинулся вперед и вскоре увидел обшарпанный, покрытый плесенью потолок, а под ним, ниже того уровня, на котором находился юноша, небольшое помещение, заставленное коробками и контейнерами. В помещении находилась давешняя химера, а также несколько суровых парней маргинального вида. Некоторые из них уже кинулись к двери, хорошо заметные из наблюдательного пункта Найта. Вероятно, отправились на поиски выследившего их киборга. Химера тоже шагнула к двери, но ее решительным жестом остановил один из торговцев. «Никуда ты не пойдешь, Люций. Меня Близ ждет. Нечего за собой прицепом всяких альбиносов таскать. Да черт с ним. Только лишний шум поднимете. Тут везде полно народу. А мы его аккуратно и с глушителем. Плюнь на него, говорю». Найт удивился. Ему показалось, что химера пытается скрыть волнение в голосе. Она что, защищает его? Однако удивляться было некогда. Молодой киборг прицелился и в пару секунд перестрелял всех торговцев, находившихся в маленьком зале. Те слишком поздно сообразили, откуда исходит опасность. Химера, которую называли Люцием, ринулась к двери, но ее остановила короткая очередь над самой макушкой. Присев на корточки и закрыв голову руками, зверь в образе человека страшно оскалился и зашипел. «Вы слышали?» Раздались крики остальных бандитов. Топот ног свидетельствовал о том, что все они возвращаются. Найт выбрался из щели в стене и спрыгнул в складское помещение. Люций кинулся на него, но киборг перехватил гибкое тело и швырнул через себя. Химера покошачьи встала на ноги. «Не с места!» — рявкнул Найт, выставив вперед оружие. Люций не внял приказу и бросился в атаку. Молодой киборг кое-как сумел отшвырнуть тварь, и почти сразу же в зал ворвался один из бандитов с громоздким автоматом. Найт юркнул за массивную дверь, которая все же взбугрилась дюжиной небольших холмиков от пуль. С ювелирной точностью определив удобный момент, Найт за 1 секунду совершил 2 действия. С силой захлопнул дверь, одновременно врезав ею по лбу подоспевшего второго нелегала и прошил грудь нападавшего пулеметной очередью. Подхватил не успевшее упасть тело и, прикрывшись им, как щитом, дернул на себя дверь. Мгновенно загрохотали выстрелы. С визгом рикошетили от бетона пули. Найт растратил последние патроны, ранив еще нескольких противников. Оставшиеся 2 кинулись на утек. Люций под шумок тоже выскользнул из дверей и был таков. Найт подобрал оброненный одним из противников автомат и рванулся следом. Но когда узкий коридор разветвился, нелегалы бросились в 1 сторону, а химера в другую. Найт встал как вкопанный, тщательно прицелился и скосил 2 торговцев выстрелами под колени, перепугав нескольких оказавшихся неподалеку грузчиков. «Вызовите полицию!» — крикнул он растерянным мужичкам, а сам развернулся и бросился следом за Химерой. Попетляв в полумраке, перескочив несколько раз через горы ящиков и распугав здоровенных бурых крыс, молодой киборг вылетел вслед за Химерой на узкую захламленную улочку, которую со всех сторон сжимали слепые стены домов, расписанных облупившимся граффити. Преследование продолжалось с четверть часа. В крови бурлил адреналин, поднималось какое-то дремучее чувство, упоение загонной охотой, отсутствие понятия о том, что это не игра, отсутствие осознания того, что всего несколько минут назад он убил не меньше 20 человек. Как будто неправда, как будто в шутере-симуляторе, программе-тренажере, только призрачная память тела. Как же тяжела мертвая человеческая туша, как же горяча кровь. Вероятно, спокойному отношению к убийству способствовал еще и стабилизатор. Химера петляла, перескакивала через рабицу, перегораживавшую тупики, но Найт не отставал. Его начинало чуть потряхивать от перенапряжения и усталости. Зудело оцарапанное незамеченным выстрелом плечо. И вдруг Найту пришла в голову идея, молниеносно и четко. Он затормозил у какого-то занюханного уличного терминала, быстро вынул из наплечного кармана мнемокабель и подключился к сети. Послал запрос координаторам мастера Ирона. Сигнал ответа напрямую в биочип пришел через пару секунд. Прикрыв глаза, Найт сформировал мыслеобраз. Немного невнятно, но вскоре опытный координатор понял, что от него требуется. Выдать изображение с уличных камер наблюдения в радиусе квартала. Запрос был выполнен, и перед внутренним взором Найта замелькали картинки. Стоп. Угол 5 и 10 фабричный. Приблизить на 15%. О, спасибо. Отлично. Теперь камеры вдоль 10 фабричной налево от наблюдателя. Движемся. Как дальше нет камер, а на соседних улицах есть. Опять в радиусе квартала. Так, движемся вдоль 7 фабричной. Глаза дрожали под полузакрытыми веками, Найв следовал за Химерой незримо, через объективы камер. Мутило, сильно кружилась голова, плохо приспособленная к прямому соединению с сетью из-за отсутствия специальных вшивок. Стандартных явно не хватало. Говорят, можно заполучить и кровоизлияние в мозг. Пальцами набирать команды и смотреть в монитор гораздо безопаснее, но зато дольше. Люций вскоре решил, что киборг отстал. Поплутав еще немного для пущего запутывания следов, оглядевшись несколько раз, Химера все-таки двинулась по новому маршруту. Най чувствовал, что его вырвет, или он потеряет сознание, но не отставал. И вот ничего не подозревающий Люций очутился рядом с каким-то старинным облезлым домом, обошел его и исчез в подвале. Найт отключился от сети, свернул мнемокабель и кинулся было по выслеженному адресу, но приостановился, слегка плавая в реальности. Его коротко и мучительно стошнило. Нет, все-таки нельзя злоупотреблять мнемосвязью. Кое-как справившись с головокружением и тупой ноющей болью, молодой киборг продолжил преследование. Но вдруг за какие-то пару секунд сгустились сумерки, и он скользнул в полное отсутствие света, звуков и ощущений. Глава 21. Най тяжко приоткрыл глаза, пытаясь понять, где находится. Над головой белый плиточный потолок и квадраты ламп дневного света. О, очнулся, бедолага. Раздался какой-то знакомый голос, и Найту показалось, что он снова в лазарете Академии. Сейчас повернет голову и увидит молодого врача Ллойда Маха, а рядом с ним, господина Маккейна. Но нет, он в просторной палате наедине с каким-то незнакомым медбратом. Пожалуй, немного похожим на Ллойда Маха. Наверное, все медбратья похожи чем-то неуловимым. «Почему я здесь?» — хрипло прошептал Найт и кашлянул. «Ничего ведь серьезного». Медбрат присел на край его постели. «А это уж будут решать люди более компетентные. Твое дело — убивать, наше дело — исцелять». Най поджал губы. Молодому киборгу начинало не нравиться, что ему постоянно тыкают в лицо его ремеслом. «Валяйся, пока есть возможность», — подмигнул тем временем медбрат. «До вечера еще полежишь. Регенераторы сделали свое дело, но организм все еще ослаблен. Это была просто царапина. Это было проникающее ранение и задетый крупный сосуд. Сутки будешь держать руку в перевязи. А голову тоже не мешало бы поберечь. Ты хакер или киборг? Чуть мозги себе не повернул на 180 градусов. А мне можно уже сейчас уйти?» — спросил Найт, все больше испытывая неприязнь к этому человеку, который смотрел на него как на временно неисправный агрегат по производству трупов. Мне уже гораздо лучше, правда. Тебе так не терпится отправиться на ковер к большому боссу. Как только выпишешься, велено было передать, чтобы проследовал в кабинет мастера Ирона. Ох, и вставит он тебе. Найт с трудом сглотнул, чувствуя, как гулко ухает сердце. Неужели и правда предстоит встреча с отцом? Медбрат принял его волнение за банальный страх. Похлопал парня по здоровому плечу и встал. Допрыгался, индивидуалист. Твое счастье, что накрыл нелегальных торговцев топливом. Это зачтется в твою пользу. Но за стрельбу и погром в общественном месте, в котором полно гражданских, тебе вставит. А теперь поспи. Спасибо, не хочется. Найт упрямо приподнялся, но медбрат со вздохом вынул из нагрудного кармана своего халата тоненький шприц и ловко воткнул иголку в шею Найта. Юноша успел только возмущенно приоткрыть рот и нахмуриться, прежде чем свалился крепко спящим. Проснувшись, молодой киборг покинул лазарет и первым делом привел себя в порядок. Выбросил перевязь, переоделся в простую черную футболку и брюки, начистил высокие армейские ботинки. Хотелось выглядеть безупречно. Наемники мастеров обычно не имели специальной формы, и все же Найт решил, что даже если бы она и была, то он все равно пришел бы к отцу в штатском. Не как солдат, но как человек. Сердце сжималось и трепетало, но не от страха перед строгим выговором. Они не виделись 6 лет. Какой он теперь, отец? Сильно ли постарел? Помнит ли своего маленького уродца и если помнит, то как относится к нему? Не лгал ли генерал Шипта белой ложью, что господин Ирон любит своего мальчика? Найт шел по коридору, обитому панелями красного дерева, стараясь держать спину прямо, а подбородок чуть приподнятым, но не напрягать мышцы слишком сильно. Спокойное достоинство, никакого вызова или бравады, и никакого самоунижения. Если он совершил проступок, то пусть его накажут. Но добровольно принимать роль побитой собачонки Найт не намеревался. И вот, наконец, массивные лакированные двери кабинета мастера Ирона. Никакой охраны. Найт глубоко вздохнул, чтобы унять сердце, и постучал. «Войдите». Найт едва заметно вздрогнул и толкнул резные створки. Оказался в помещении, загроможденном старинной мебелью и стеллажами с книгами. Мастер Ирон сидел за огромным письменным столом, который, вполне вероятно, помнил не только пыльную войну, но и парочку веков до нее. Благородно седой мужчина с идеально гладко выбритыми висками и маленьким хвостиком жестких волос на голове стучал по клавишам ноута, всецело поглощенный работой. Найт остановился на пороге, прикрыв за собой дверь. Он уж и не мог вспомнить, видел ли когда-нибудь своего отца так близко. Но, встрепенувшись, вспомнил, для чего он здесь, и четко произнес: «Солдат Найт прибыл по вашему приказанию, господин Ирон». Мастер не отвлекся от ноута и как будто не расслышал формального приветствия. Он неопределенно кивнул, затем нажал несколько кнопок и только после этого поднял голову. Найт оставался на месте, но ощутил, как все его существо подалось навстречу этому человеку. Сердце билось тяжело и быстро. Мастер Ирон на долю секунды замер, увидев, кто перед ним, а затем сцепил руки перед собой в замок и строго проговорил: «Мне доложили, что вы учинили несанкционированную стрельбу в общественном месте, не согласовав свои действия ни с координаторами, ни со старшим инструктором. Могли пострадать мирные граждане». Най почувствовал, как внутри него будто бы угас весь свет. Отец не узнал его. Но как такое возможно? Если сопоставить факты, Найт, киборг, альбинос, 18 лет, то все выстраивается в логичную картину. А на лице хозяина города не отразилось никаких чувств, будто перед ним совершенно посторонний человек, да еще и урод, Генму. Найт опустил голову и проговорил: «Виноват, господин Ирон, я готов понести справедливое наказание». Мастер Ирон встал, обошел стол и приблизился к окну, повернувшись спиной к своему воину. «От серьезного выговора вас спасло только то, что благодаря вашей самодеятельности удалось уничтожить банду торговцев топливом. Но все же меня настораживает ваша тенденция действовать без оглядки на ситуацию в целом. Откуда мне знать, что в следующий раз, погнавшись за карманным воришкой, вы не разгромите полгорода? Больше не повторится», — господин Ирон отчеканил Най холодно. Каким же все-таки он был идиотом? Как можно было хотя бы надеяться, что отец примет его, урода, киборга, свой позор? «Идите», — бросил мастер Ирон. Най четко развернулся, словно по команде кругом, и шагнул к двери. «Нет, стойте. воскликнул мастер Ирон. Найт развернулся, ожидая очередных обвинений. Хозяин поглядел на него, сурово поджав губы, и вдруг выдохнул и кинулся к юноше, крепко стиснув его в объятиях. «Мальчик мой, сынок, прости, я просто не мог поверить. Это ты?» Дрожащим голосом проговорил мастер Ирон, а Найт стоял как громом пораженный. Мастер Ирон чуть отодвинулся, глядя на сына снизу вверх. В глазах его стояли слезы. Он прошептал: «Как же ты вырос, какой же ты стал, а что у тебя с глазами?» «Ничего, это просто имплантат». Най почувствовал, как подступают слезы. Пытался сдержаться до последнего, но все же они прорвали внутреннюю плотину и потекли по щекам. Мир в глазах поплыл, стал тусклым, но Най плакал и плакал, не в силах остановиться. «Я так скучал», — шептал мастер Ирон, вытирая большим пальцем слезы на белых щеках юноши. «Сначала я получал информацию о тебе через генерала Шипту. А когда ему исполнилось 45, я утратил связующую нить. Я не мог интересоваться твоей судьбой открыто, ты же понимаешь. Но я всегда ждал тебя. Я не хотел вас компрометировать, отец», — произнес Найт. «Да к черту все. Ты не Гинму. Гинму ты был бы в 303 году. А сейчас ты просто такой, какой ты есть. Обыкновенный парень. Точнее, ты необыкновенный. Самый любимый мой мальчик». Он снова обнял сына, и тут Най не выдержал и, всхлипнув, крепко обнял отца. 6 лет непонимания, полустраха, полуобиды, все перестало иметь значение. «Он дома». Генерал Шипта не лгал. «Отец действительно любит своего лабораторного мышонка. Простите меня, отец, я действовал вопреки инструкциям, но в дальнейшем, клянусь, это не повторится. Ни на йоту не отступлю от приказа». «Плюнь ты на эти приказы. Забудь. За какие-то пару месяцев ты сделал больше, чем все дармоеды, работающие на меня. Если посчитаешь нужным действовать определенным образом, действуй. Только, прошу тебя, не устраивай огненный апокалипсис». Мастер Ирон усмехнулся и похлопал сына по плечу. «Если ты в чем-нибудь нуждаешься, только скажи мне. Благодарю вас, отец, но я бы хотел попросить вас». «Да». Мастер Ирон весь обратился вслух. «Не выделяйте меня среди прочих. Не делайте мне поблажек. Я ваш солдат, такой же, как все. И даже, может, хуже многих. Я пришел работать на вас, а не требовать за даром то, что мне якобы причитается». «Ты сердишься на меня», — проговорил господин Ирон упавшим голосом. «Нет, что вы», — замотал головой Найт. «Просто я не хочу, чтобы у вас из-за меня были проблемы. Вы же знаете правила генетической комиссии. Должно пройти 50 лет с момента отмены закона о том или ином типе тяжелого хромосомного нарушения, чтобы можно было открыто признать прямое родство с Гинму. Это значит, я никогда не смогу признать это родство», — проговорил мастер Ирон. «Киборги не живут 50 лет, да и я вряд ли доживу». Най пытался вглядеться в лицо отца, но уже не различал его за мутной темной пеленой. Было грустно и тяжело. «Я могу просто быть с вами рядом, служить вам, защищать вас и оберегать», — сказал Най после паузы. Мастер Ирон кивнул. Потом порывисто вздохнул, вытирая влажные глаза. «Что ж, иди, сынок. Это очень хорошо, что ты вернулся ко мне. Заходи почаще». Най склонил голову и, развернувшись, вышел, едва не ударившись об косяк. В коридоре молодой киборг двигался уже на ощупь. На сей раз, кажется, простым промыванием визоров не обойтись. Хотя, если найти воду в ближайшие 5-10 минут, тогда еще можно успеть. Временная слепота обострила остальные чувства, и чье-то присутствие Найт ощутил раньше, чем раздался голос, приятное бархатное контральто. «С вами все в порядке?» «Да, да, госпожа», — кивнул юноша, стараясь идти так, будто он прекрасно видит, куда ступает. Его лица коснулось невесомое облако пряно-цветочного аромата, а локтя — мягкие подушечки пальцев. «Я помогу вам», — продолжала невидимая женщина. «Вам куда?» «В лазарет, наверное». «Нет, нет, мне надо просто промыть визоры. Они у меня барахлят слегка. Не подскажете, где тут ближайшая ванная комната?» «Идемте». «Интересно, кто это?» «Одна из жен отца». Но Найту был незнаком ее голос. К тому же женщин никогда не выпускают с женской половины дома без сопровождения. Незнакомка тем временем привела его в какое-то помещение, довольно просторное, судя по движению воздуха, и благоухающее сладкими ароматами. «Сюда, мягко произнесла она, направляя Найта и раскрывая перед ним дверь. Полилась вода, молодой киборг быстро промыл визоры, отодвигая века. Наверное, выглядит со стороны просто ужасно. Он надеялся, что благодетельница вышла или хотя бы отвернулась. Однако, когда зрение чуть прояснилось, Найт увидел, что женщина стоит у дверей обширной ванной комнаты и смотрит на него. «Благодарю вас, госпожа», — склонил голову он. Визоры постепенно высыхали, и образ женщины становился все более четким. Это была настоящая красавица, крупная, широкобедрая молодая брюнетка с тонкой талией и идеальной формы грудью. Сияющие локоны лежали на ее плечах, точно царская мантия. Персиковая кожа, казалось, мерцает, до того она была ухоженная и гладкая. Зеленые глаза, почти как у мастера Ирона, поблескивали в тени густых ресниц. Женщина была одета в облегающие бордовые платья. И тут Найт совершенно случайно заметил характерную выпуклость под этим платьем, между ног дамы. И сразу же в глаза бросились прежде незамеченные детали. Рост великоват для самки, плечи широковаты, черты лица хоть и обточены умелой рукой хирурга-виртуоза, но все равно крупноваты и рисковаты. На средних и низких уровнях мегаполисов таких созданий называют сучками. Но этого транссексуала язык не поворачивался назвать сучкой. Это была леди. Многие мастера иногда балуются связями с подобными существами и даже заключают браки, которые, впрочем, существенно отличаются от браков с биологическими женщинами. Неужели это наложница его отца? Но почему она тогда так на него похожа? Найт смутился и покраснел до корней волос, как в детстве. «Ни за что», — проворковала леди и протянула холеную ладонь, чуть меньше по размеру, чем у Найта. «Леандра, очень приятно», — проговорил Найт и представился. Леди, похоже, забавлялась его смущением. Она мягко пожала руку киборга и произнесла: «Так это вы новый механический воин моего папа, о котором все говорят». Она делала элегантное и игривое ударение в слове «папа» на последний слог. «Однако вы бунтарь». Найт, вопреки своему решению больше не смущаться, снова покраснел и что-то пролепетал. Леди переливчато засмеялась театральным смехом, слегка запрокинув голову. Черные кудри соскользнули с ее ключиц. «Про вас говорили, что вы генму, но я не думала, что генму бывают такие хорошенькие». Мягкая ладонь прикоснулась к щеке альбиноса, и тот едва ли не отскочил, как ошпаренный. Это ведь его родная сестра, точнее, брат, или как теперь стоит называть леди Леандру. Беседу вдруг прервало рычание маленького моторчика за окном. Леандра вздохнула. Ох, нет, неужели снова? Она подошла, элегантно покачивая крутыми бедрами, к тяжелым портьерам из плотного шелка темно-винного цвета, отдернула их и вышла на обширную лоджию, уставленную цветами и маленькими бумажными фонариками. В комнату хлынуло яркое летнее солнце. «Нет, ну сколько можно?» — воскликнула Леандра, глядя вниз. «Иди в попу, сестричка!» — послышался едва различимый сквозь тарахтение моторчика ответ. Найт вышел на балкон, по привычке щурясь от яркого света. Внизу раскинулся сад, разбитый по всем правилам ландшафтного дизайна 19 века до ядерной эпохи. По саду в машинке для гольфа, улюлюкая, носился парень лет 16 в расхлябанной шелковой рубашке и в узких кремовых брюках. Пожилой садовник мог лишь наблюдать, как под колесами гибли цветы и распахивалась белоснежная, посыпанная мелкой галькой дорожка. Его седые усы скорбно повисли. Опять нажрался. «Это не младший брат, это кара небесная», — скривилась Леандра и вдруг вздрогнула. «А нет, мои любимые розы». Машинка неслась прямо на изгородь из живых белых роз. Молниеносно приняв решение, Найт спрыгнул со второго этажа точно перед машинкой для гольфа и уперся в нее руками. Машинка забуксовала и остановилась за пару шагов до розового куста. Парень за рулем ругнулся, затем заглушил мотор и выскочил из кабины. «Какого хрена ты делаешь, кибер?» — вскричал он, подлетая к Найту. Молодой киборг выпрямился, заложил руки за спину, как положено при общении с начальством, и спокойно ответил: «Вы чуть не погубили цветы. Мои цветы, что хочу, то и делаю». Едва ли не взвизгивал парень. «Это не ваши цветы, за них платил ваш отец, и заплатил немало. Какое твое собачье дело? Да ты кто такой вообще? Вы пьяны, молодой господин». Найту приходилось прилагать усилия, чтобы не кривиться от перегара. «И чё, имею право», — продолжал петушиться Ирон-младший. Вдруг Найт схватил его за шкирку и поволок за собой. Парень матерился, спотыкался и возмущался. Найт потащил его к остолбеневшему садовнику. «Вы позволите?» С этими словами он забрал у старика шланг, повернул вентиль и направил тугую струю холодной воды в лицо парню. Тот взвыл, затрепыхался, отрывисто вскрикивая что-то об увольнении и даже трибунале над обнаглевшим кибером. Но постепенно стих и повис в руке Найта безвольной тряпкой. «Вам лучше?» – вежливо спросил молодой киборг свою мокрую и жалкую жертву, облепленную прозрачной от воды одеждой, и вернул шланг садовнику. «Тебе это с рук не сойдет», – отплевывался сын мастера Ирона, сверкая из-под мокрой русой челки зелеными глазами. «Вы ведете себя недостойно вашей фамилии», – ответил Найт, плохо скрывая омерзение. Алкоголь уже почти выветрился из бедовой головы парня, и тот весь трясся от негодования и холода. До него постепенно начинало доходить, что он был прилюдно унижен каким-то солдафоном. С балкона второго этажа послышались сдержанные аплодисменты. Леандра смотрела на младшего брата победно, вся в окружении цветов, как королева лета. Найт поймал себя на том, что задержал на ней взгляд на 2 секунды дольше, чем позволяют приличия, и поспешно отвернулся. «Вам необходимо принять холодный душ, выпить крепкого черного чаю и хорошенько проспаться», – выговорил он брату с холодной вежливостью. Тот прошипел ругательство, оттолкнул киборга в сторону и скрылся в доме. «Спасибо тебе, сынок», – сказал садовник Найту. «Житья никому нет от этого засранца». «Ни за что», – пожал плечом Найт. «Берегите розы». С этими словами он развернулся и отправился в казарму. Леандра долго смотрела ему вслед, задумчиво теребя тоненькую бретельку. Глава 22. Найту никак не давала покоя химера по имени Люций. Зачем ей понадобилось топливо? Химерам ведь оно ни к чему. И куда это она ходит с завидной регулярностью? Найт запомнил старый дом в одном из злачных квартальчиков на земляном уровне Браксы и через координаторов следил за ним несколько дней. Туда то и дело наведывались самые разнообразные личности, как похожие на законченных уголовников, так и вполне респектабельные граждане с гладко выбритыми по правилам приличия висками. Координаторы обычно не задавали никаких вопросов. Их дело – оперировать камерами наблюдения и ресурсами сети по тому или иному запросу мастера Ирона или любого его подчиненного. А рядовые киборги, как правило, по собственной инициативе не просили что-либо или кого-либо разыскать, ожидая прямого приказа. Но этот альбинос, похоже, относился к своей работе весьма серьезно. Потому он не мог не вызвать интереса координаторов. «Слушай, а чего ты вдруг этим борделем так заинтересовался?» — спросил как-то раз старший координатор Морец Дольф, когда Найт стоял рядом с его креслом и напряженно вглядывался в мониторы. «Борделем?» — изумился молодой киборг. «Ну да, официально, конечно, там просто кофейня на первом этаже. Но много кто в Браксе знает, какие удовольствия продаются за дополнительную плату в подвальчике этого же дома. До сих пор лавочку не прикрыли, потому что владелец регулярно платит дань мастеру. Так все же, у тебя какой-то личный интерес. Не припомню, чтобы мастер Ирон или его секретари приказывали следить за этим вертепом». «Да-да, у меня личный интерес», — согласился Найт, уже усиленно раздумывая. Больше старшему координатору ничего не удалось вытянуть из молодого киборга. Найт решил наведаться в бордель в тот же вечер и обязательно дождаться Химеру. От нее до сих пор исходит опасность для отца. Однако Люций как будто почуял слежку и не появился ни в этот вечер, ни в несколько последующих. Найт упрямо продолжал крутиться неподалеку от борделя, стараясь не попадаться людям на глаза. Его легко запомнит, слишком уж приметная внешность, и слухи о том, что он здесь, наверняка очень быстро достигнут ушей Люция. Как бы то ни было, упорство принесло свои плоды. Однажды Найт увидел, как к обшарпанной железной двери черного хода прошмыгнул из-под ворот нехорошо знакомый ему городской байкер с копной желтовато-белых волос. Молодой киборг устремился следом, спустился по стершимся каменным ступенькам и постучал в закрытое заслонкой окошко в двери. Открыли сразу же. Найта очень внимательно смерил подозрительный взгляд, мутноватый от наркотиков. «Чего надо? Мы регулярно платим». «Да я не по работе, то есть не по своей работе». Найт замялся и сунул руки в карманы штанов в стиле милитари. Такие довольно популярны среди рабочей молодежи и среди клубных тусовщиков. В целом Найт выглядел сейчас как праздный повеса, и его стеснение помогло хорошо сыграть роль охочего до клубнички, но неискушенного клиента. «А-а-а, ну так бы сразу и сказал. Окошко закрылось, а через пару секунд дверь с лязгом и ржавым скрежетом отворилась. Найт шагнул в полумрак, на всякий случай готовый к бою. За дверью оказался внушительных габаритов детина с кривым, явно сломанным носом. «Только вот игрушки проносить нельзя», — сказал он, протягивая руку. Найт догадался, что от него требуют сдать оружие. «Конечно, не очень хорошо, но нельзя вызывать подозрения». «Ах да, разумеется», — сказал он и положил на протянутую ладонь кобуру с пистолетом-пулеметом. «В случае чего придется вступать в рукопашную с химерой. Первый раз», — подмигнул ему детина. Найт кивнул. «А, тогда тебе лучше к лакомке. Четвертая комната». Поблагодарив за столь трогательную заботу, Найт спустился по ступенькам в подвал и оказался в весьма уютном, хоть и маргинальном, помещении с кирпичными стенами. Оно было задрапировано красными и черными портьерами, чувственно освещено ярко-малиновыми бра и заполнено сладковатым дымом. У стен стояло несколько диванчиков, на одном из которых возились то ли три, то ли четыре тела. Наверное, комнат свободных не было. На столике перед их диванчиком стоял кальян, источник дыма. Из холла вело несколько коридоров, слабо освещенных такими же бра. Найт сунулся в ближайший и увидел ряд пронумерованных дверей. Конечно же, ему было совсем не интересно искать какую-то там лакомку. Мысли юноши занимала только не в меру разумная химера. От компании на диванчике вряд ли можно сейчас добиться вразумительного ответа о ее местонахождении. Детину на входе лучше не спрашивать, проще повесить себе на грудь табличку. «Я собираюсь учинить погром с возможным смертоубийством в вашем милом заведении. Придется искать самым примитивным способом». Найт толкнул первую попавшуюся дверь. Люция в крошечной спаленке, практически полностью занятой кроватью, не оказалась. Зато появление киборга напугало местную работницу, молоденького транссексуала, и ее клиента. Извинившись, Найт продолжил поиски. Открыв очередную дверь, юноша бегло осмотрел траходром и, не обнаружив неуловимую химеру, хотел было ретироваться, но так и застыл на месте. У зеркала стоял с расческой абсолютно голый черноволосый мужик чудовищных габаритов с полным набором стабилизаторов на позвоночнике. Впрочем, он был не совсем голым. На нем красовались темно-синие чулки на ажурных подвязках и лаковые белые туфли на платформах и 20-сантиметровых каблуках. Мужчина отвлекся от расчесывания шиньона из искусственных волос и обратил томный взор на вошедшего. «Привет, дорогуша, а сдюжишь-то?» Найт пару раз открыл и закрыл рот, силясь выдавить из себя хоть один вразумительный звук. Мужчина отложил расческу, прошагал к нему строевым шагом, причудливо сочетавшимся с развязным покачиванием бедрами, сцапал за локоть и втащил в комнату. «Не стесняйся, зайчик, у всех бывает первый раз. Простите, я не туда, вы меня не поняли, то есть я», — залепетал Найт, судорожно оглядываясь на дверь. «Дядюшка близ тебя не укусит, ну только если не попросишь». Странный киборг тем временем бесцеремонно толкнул юношу на необъятную кровать, уселся на его колени верхом и деловито принялся расстегивать его ширинку. Найт кинулся застегивать ее обратно. Несколько секунд борьбы немного рассердили Блиса. Он поставил мускулистые руки на талию и рявкнул. «Мы будем работать или в кошки-мышки играть. Детка, не волнуйся. Я сам все сделаю. Я просто ищу тут одного человека. Кого? Я всех тут знаю», — Блис наклонился, придавив Найта к постели внушительным весом и вдохнув запахом крепких сигарет и такого же крепкого алкоголя. «Я сам его найду. Можно, я пойду», — скороговоркой выпалил Найт, уворачиваясь от поцелуя. «Нет, дорогуша, тут не принято делиться клиентами. Я тебя поймал, значит, ты мой. У меня нет денег», — почти с отчаянием крикнул Найт. «В таком случае первое посещение бесплатно. Понравится, вернешься уже с деньгами. А тебе понравится». Найт вжался в постель, уперся руками в широкую волосатую грудь киборга-проститутки, характерные темно-синие трещинки на губах которого явственно свидетельствовали о его топливной зависимости. Может, Люций покупал топливо для него. Тогда поиски окончены. Надо только выиграть время.